Глава 26. Отец вел меня за руку, но я ничего не видела перед собой. Я шла словно на эшафот или на Голгофу. Я не чувствовала своих ног и ничего не замечала вокруг. Только сердце билось так сильно, что казалось, будто оно вот-вот выскочит из груди. По спине бежал ледяной пот, а в ладони я сжимала кольцо с красным бриллиантом. Нет, я не должна туда идти. Это неправильно. Это не мой выбор. О чем я только думала, когда соглашалась, когда позволяла собой руководить, когда отец говорил, что я предала семью, что вступила в порочную связь с его другом, который на самом деле оказался врагом. Нет, я ничего не знала об их играх, о договоренности. Я просто хотела помочь. Чисто, искренне. Но вышло так, что я полюбила этого человека. Мужчину старше себя, которого не должна была полюбить. Полюбила, а потом сама же от него отреклась. А сейчас выхожу замуж за другого, и все это якобы в порядке вещей. Нет, я не такая. Я не могу предать свою любовь, какая бы она ни была, и что бы Дамир ко мне не испытывал. Если я не узнаю сейчас, что с ним, и зачем он прислал мне это кольцо, я не смогу спокойно жить. Папа, подожди. Что случилось? Я на минутку, мне надо отойти. Подожди немного, успокой гостей. Очнулась, как от долгого сна. Мы еще не вышли из дома, только спустились на первый этаж. Я знаю, что там на лужайке собрались гости. Все торжественно и празднично. Все усыпано лепестками роз. Андрей ждет меня у арки из живых цветов, чтобы я стала его женой. Но это тоже все неправильно. Я не люблю его. Никогда не любила. А выходить замуж, потому что так хочет мой отец, я не собираюсь. И как вообще могу связывать свою судьбу с тем, кто стрелял в моего любимого мужчину? Что я за чудовище такое? Нет, никогда этому не бывать. Я должна срочно увидеть Дамира. Он жив. Я знаю, я чувствую это. Почему я всю эту неделю хранила и оплакивала его? Это был какой-то морок, транс. Это была не я. Что случилось? Николь, тебе плохо? Я на минутку. Во рту пересохло, и в туалет срочно надо. Я высвободила руку из руки отца, приподняла подол платья и пошла на кухню. Там свернула к выходу, вышла на крыльцо и огляделась. На дорожке стояло несколько машин. Ворота были открыты, а за ними виднелась вереница машин приглашенных гостей. Охрана находилась на заднем дворе, поэтому меня не должны были заметить. Спустилась по ступенькам и побежала вперед, чувствуя, как с каждым шагом становлюсь все ближе к своей свободе, как будто с меня спадают оковы, и мне становится легче. Из глаз брызнули слезы. Я выбежала на дорогу и растерянно огляделась по сторонам, не понимая, что делать дальше. Я не знала адреса, не знала, куда ехать и где искать дом Джумаева. Но мне нужно было уехать отсюда. Напротив, через три дома, стоял старый неприметный внедорожник. Он мигнул фарами, и я в надежде бросилась к нему. Подбежала, резко открыла дверь. За рулем сидел Яков. «Это ты? Это ты передал кольцо Дамира? Что с ним? Все в порядке? Он живой?» Совсем забыла, что мужчина не говорит. Он лишь кивнул, сделал знак, чтобы я садилась. Даже думать не стала. Нужно действовать быстро, пока меня не хватились. Села на заднее сиденье, зацепилась длинной фатой, сорвала ее с головы вместе с гребешком, выкинула на асфальт и захлопнула дверь. Яков вырулил на дорогу, прибавил газ, внедорожник стал набирать скорость. Я, вцепившись в сиденье, держалась, чтобы не упасть. За несколько минут доехали до трассы, по объездной дороге через лес, выбрались из поселка. «Яков, просто кивни. Ничего больше не прошу. Дамир жив?» Переспрашивала уже не первый раз, все не веря тому, что все происходит на самом деле. Мужчина кивнул, но как-то нехорошо поджал губы и сжал руль. «Что с ним? Ему плохо? Яков?» Он больше ничего не ответил, не подал никакого знака, ехал молча. А я все оборачивалась и ждала погони, но ее не было. Ехали около получаса. Я не запомнила дорогу, лишь кусала губы и не представляла, что меня ждет. Когда увидела знакомые ворота с инициалами ДД, сердце начало вырываться из груди. А когда автомобиль затормозил на половине пути до крыльца, проехав ворота, я выскочила и побежала в дом. Теряя туфли, подобрала подол мешающего платья, волосы растрепались, а я, забежав в дом, огляделась. Все было так, как в тот день, когда случились те события. Словно здесь больше никто не появлялся все это время. На полу пыль, увядшие цветы в вазе. Кинулась в кабинет, в спальню Дамира, но там его не было. Побежала на второй этаж. «Дамир! Дамир! Где ты? Дамир!» Навстречу из моей бывшей комнаты выбежали доберманы. Кинулась к ним. Псы начали лизать руки, лицо, а я боялась войти. Боялась увидеть, что там. Медленно подошла, толкнула дверь рукой. Дамир сидел у окна. Смотрел куда-то вдаль. В нос ударил запах лекарств. Мужчина сидел в инвалидном кресле. Рядом стойка для капельницы, расправленная кровать, раскиданные вещи. «Дамир!» Позвала. Голос тихий, хриплый. «Зачем пришла? Я тебя не звал». Ответил, не поворачиваясь, не смотря. А у меня оборвалось сердце. Я заплакала, зажав рот ладонью. «Дамир, я... прости меня». «Уходи. Тебе незачем у меня просить прощения. Ты ни в чем не виновата». «Дамир...» «Уходи! Пошла вон! Вон, я говорю! Не нужна ты мне! Не нужна!» Развернул кресло, а меня как кипятком обдало от его злого взгляда. Он прожигал и убивал. Он разрывал на части и не давал вздохнуть. Сейчас он был тем чудовищем, которым все его и представляли. Но я знала, что он не такой. Дамир другой. «Уходи!» «Нет, нет, я не уйду, и не проси. Даже если будешь гнать, все равно не уйду. Я останусь с тобой, и это мое решение. Ты ничего не сделаешь. Придется это принять».